Внезапно что-то грохнулось на пол за спиной Стесси. Она обернулась и тихо ахнула. На полу лежал окровавленный станец. Его буквально выворачивало наизнанку. Неведомая сила вытягивала кости и суставы. С трудом приподняв голову, безумец увидел капитана и пополз к нему. «Император, пощади! Я был неправ, не признал истинного, думал, самозванец!» «Долго сопротивлялся», — хмыкнул генерал, равнодушно глядя на безумца. «А ведь порталы доступа на базу для него открыты больше 2 часов». «Пощади!» Даже видавших виды пиратов от этого зрелища начало мутить. Стесси и Лилиан с ужасом смотрели на Влада. «Здесь ляг вы, император, я дам тебе все коды, ты сможешь управлять ей, император, вот, возьми!» Из инкрустированного россыпью сиреневых кристаллов браслета станица вырвался тонкий красный лучик и исчез в перстне коммуникатора Влада. «Только прекрати, лучше убей меня!» «Твою мать!» — подскочил Влад, сорвал с груди амулет и швырнул его на стол. «Благодарю!» Голова станица стукнулась об пол, тело обмякло. «Лекаря!» «Но император!» — опешил генерал. «Да за кого ты меня принимаешь?» — рявкнул капитан. «Он уже безвреден, его мозг поврежден, он больной, а больных надо лечить!» Два охранника конструкта тут же подхватили тело станицы и уволокли его из зала. Стесси с Лилиан перевели дух и уже другими глазами посмотрели на капитана, а тот мрачно смотрел на амулет власти. «Больше никто и никогда не принесет мне клятву на крови!» Влад сдернул со стола амулет и затолкал его себе в карман. «Лилиан, а ну, попрыгай!» «Что?» — опешила принцесса. «Попрыгай, — говорю!» «Ты что, издеваешься?» — выпучила глаза эльфа. «В кармане не действует», — с облегчением выдохнул капитан. «Тут его и буду носить». «А как прижмет сразу на шею?» — невинно улыбнулась Арабелла. «Конечно!» До Лилиан дошел смысл дикого приказа Влада, и она расхохоталась. Вслед за ней начали смеяться остальные. «Император, а где Алиса?» — спросила Влада Стесси. «У себя, в каюте», — тяжко вздохнул капитан. «Ты здесь, а она там? А чего она там делает?» — удивилась королева. «Бесится», — лаконично пояснил Влад. «Поругались», — сообразила Стесси и перевела взгляд на Лилиан. «Не из-за тебя, подруга?» «Ну?» — неопределенно протянула эльфа. Внезапно голограмма Арабеллы замерцала. «Император, у нас проблемы». «Что случилось?» — встрепенулся Влад. «Бунт на корабле. Подавить я не могу без причинения вреда заложникам». «Каким заложникам?» Внезапно севшим голосом прохрипел капитан. «Смотрите сами!» В центре кабинета появилась голограмма. Влад сразу понял, что трансляция велась из каюты Алисы. Девушка с отцом лежали на полу, а над ними стоял фиолетовый с бластером, поставленным на боевой взвод, и этот бластер он прижимал к своему виску. «А мне плевать, кто он!» «Император или капитан?» — орал взбешенный штурман на призрачную Арабеллу, висевшую в воздухе перед ним. «Немедленно дай мне с ним связь!» Влад перевел взгляд с Арабеллы в каюте Алисы на Арабеллу, находящуюся рядом с ним. «Я программа», — дала ответ на невысказанный вопрос голограмма. «Могу копировать себя до бесконечности и общаться одновременно со многими людьми. Кстати, он нас пока не слышит». «Ну, че молчишь?» Лицо фиолетового побагровело. «Император сейчас занят». Двойник Арабеллы в каюте явно тянул время. «Как только он освободится, я немедленно вас с ним свяжу. Считаю до трех и стреляю. Лицо фиолетового исказилось, палец нервно подрагивал у курка. Один. Дай с ним связь, приказал Влад, поднимаясь с кресла, и тут же увидел свое изображение на голограмме уже внутри каюты. Николай Петрович, ну к чему весь этот цирк? Хотите застрелиться? Да ради бога! Но при чем тут Алиса и ее отец? Кстати, что с ними? Ничего серьезного, капитан. Лицо штурмана радостно вспыхнуло. Глаза лихорадочно обшаривали изображение капитана и окружавших его людей. Слабый разряд станера, чтоб не дергались. Но если дернетесь вы, немедленно спущу курок. Так в чем проблема? Фиолетовый. Спускай. Одним психом на белом свете станет меньше. В последнее время они меня сильно достают. Проблема в том, что если я умру, они последуют за мной. Ткнул пальцем в Алису и профессора безумец. Эй, адмирал! Крикнул Греву штурман. Я вижу, ты уже смирился с участью комнаты собачки своей королевы. Готов охранять ее покои, пока она там с Джимом. «Убью!» — зарычал Греф. «Нет, это я тебя убью в любой момент!» — расхохотался штурман. «Не забыл о клятве на крови? Так вот, чтоб ты знал, мне твоя клятва была нахрен не нужна. Это я так, чтобы прибугнуть легонько для страстки. У ГБ кофе есть разработки круче. Можешь не дергаться, ты, пташка вольная. Я тебя тупо взял на понт. Теперь делись нашими секретами с кем хочешь. А вот их жизни, — опять указал на лепестковых штурман, — я конкретно привязал к своей. Вышибу себе мозги, им конец. Попытка меня бескровно захватить, чтобы не дать загнуться, и они мертвы. И заблокировать меня от них не выйдет. Сигнал пропал, и они трупы. Их жизнь и смерть отныне целиком и полностью в моих руках. Он говорит правду, Арабелла? Спросил Блад. Не знаю, император. Технологии дачи клятвы на крови более 100 000 лет. На ее основе тебе присягали многие, а вот о процедуре привязки жизни иным способом я впервые слышу. Но это возможно? Нетерпеливо спросил капитан. «Когда имеешь дело с разработками ГБ, все возможно», — ответил за Арабеллу Джим. «Император», — обратился к Бладу генерал, — «в архивы базы перекачаны данные обо всех, кто побывал на вашей яхте. Это первое, что сделала Арабелла после посадки на Радугу». «Ну и что дальше?» — хмуро спросил Блад. «В случае гибели любого пассажира или члена экипажа Арабеллы, мы можем создать их клон, который ничем не будет отличаться от оригинала. Позвольте начать штурм?» «Не позволяю». «Почему?» — удивился генерал. «Потому что мне нужны оригиналы, а не выращенные в проверке клоны». Капитан окинул взглядом штурмана. «Да что за выжжа тебе под хвост попало, фиолетовый? Ну можешь внятно сказать, чего ты хочешь, без всяких выкрутасов и слезливых мелодрам. Корабль. Ну, один ты уже захватил? Нет, протянул безумец. Это твой корабль. Он подчиняется только тебе и в любой момент взбрыкнет. Да и любой другой корабль этой проклятой базы тоже. Мне нужен нормальный корабль и 100 000 галактических банкнот наличкой на столе в кают-компании. «Знакомая сумма», — хмыкнул Блад. «Своих денег все же не хватило. Мне некогда обналичивать счета». «Пусть будет так. Предположим, я выполню твои условия. Тогда ты отпустишь заложников?» «Я еще не выжил из ума». «Ну, судя по поведению, ты уже в двух шагах от шизофрении». «Думай обо мне, что хочешь, но лепестковых я пока не отпущу. Я твои возможности знаю и знаю, как защитить себя от них. Они мой гарант. Мне тоже нужны гарантии того, что они будут живы. Без этого я тебя отсюда живым не отпущу. Тогда убивай, — ощерился штурман, — потому что никаких гарантий я тебе не дам. Пока не доведу дело до конца, они будут со мной. Глядя безумно на выкате глаза Фиолетового, Блад понял, что он не блефует.